Несколько человек бросились на помощь, но тут же среди обломков льда появилась голова, с которой струйками стекала вода. Вынужденное купание не охладило охотничьей страсти Нансена. Среди торосов вновь мелькнула желтоватая шкура, а за ней силуэт человека с развивающимися волосами. Чтобы отвязаться от настойчивого преследователя, медведь бросился в большую полынью, нырнул и спокойно выплыл. Разве мог он, несчастный, предвидеть, что в погоне за ним охотник сделает огромный прыжок на глыбу льда почти в центре полыньи? Льдина тотчас закачалась под тяжестью человека. С трудом удерживая равновесие, Фритьоф с ужасом увидел, что медведь поворачивает назад. Видимо, он решил покончить раз и навсегда с этим странным существом, осмелившимся преследовать его, самого короля Арктики. Узкая белая голова высунулась из воды. В черных, маленьких, подтянутых вверх глазах отразилось бешенство. Огромные белые лапы уже царапали когтями край льдины. Нансен прижал оружие к бедру и, не целясь, выстрелил. Выстрел был метким. «Дело ясно, везет ему», — говорили завистники. «Сорви голова, погибнет когда-нибудь понапрасну от медвежьей лапы», — добавляли более осторожные, которые уже проникали симпатией к юноше. «Он прекрасно знает, что делает. У парня есть голова на плечах, и он шагу не сделает, прежде чем все не обдумает», — заключил, наконец, боцман, хотя все еще не мог забыть Нансену своего пресловутого поражения в лисьей западне.